То батька всякое лыко в строку ставит. Я ведь не к тому речь вела, а сказала только, что надо мне переговорить с ними прежде. Поверьте мне, я вас по соседству всею душой люблю. Зная, что вы меня не обидите, я постараюсь дело уладить. Завтра же, к обеду, коли затем стало, принесу вам роспись. А и то сказать, если вы уж так заспесивились, так ведь мы с своим товаром и прочь пойдем. Женихи у меня есть и другие. Недалеко сказать, подле вас живет майор. Четвернёю в карете может ездить. А это ведь по нынешнему великатству не шутка. И с кавалерией. У головы сын. Перестань, Прасковья Савишна, сказал хозяйка. Ты на моем муженьке не взыщи, ведь уж у него всегда речь такая, зато без лихвы. Разве так, то? О, отравленная, сказал развеселившись купец, посмотрел с улыбкой на сваху и, вынув из бумажника красную ассигнацию, подал ей. «Ну вот, давно б так, теперь и за дело приняться охотнее и веселее», — отвечала она, завертывая ассигнацию в узелок на платке. «Прощайте же, мои светы, до завтра. Мне надо еще забежать кое-куда. Просили принести в одном доме сережки, а в другом — турецкий платочек. Прощайте». Свахи налили еще бокал горского. Она выпила, поклонилась опять по-прежнему, раскланялась и ушла. Старики разговорились между собою о невесте, и тем кончился первый день, в который мы их узнали. На завтра Аввакумов, воротясь от ранней обедни, послал своего сына к отцу Федору с угрозою, что ежели и пасторское наставление останется в Туне, то уж сам он примется по-своему. Отец Федор, к которому родители посылали сына с такой надеждой на успех, под грубую простою наружностью, нам уже несколько известную по разговору его с Марией Петровной, скрывал многие превосходные качества. Он имел разум, просвещенный наукою, сердце доброе и чувствительное, характер твердый и решительный. Он ходил, правда, неловко, не любил околичностей, отвечал всегда жестко и наотрезе, не знал никаких светских приличий и осторожностей, утирался рукою, но читал и понимал блаженного Августина и Канта, восхищался всякою глубокою мыслью, истинно соболезновал сердцем при виде несчастья ближнего и скор был на подание помощи. Говорил он обыкновенно тяжело, кроме тех только случаев, когда, свергнув оковы школьной схоластики, переставал мудрить и давал волю внутреннему горячему чувству, неохлажденному летами. Тогда речь его преисполнялась убеждения, и он овладевал душою слушателя. Между прихожанами славился он своей ученостью, чистотою нравов и готовностью на всякое доброе дело. «Добро пожаловать, Гаврил Семенович!» Так приветствовал он вошедшего купецкого сына. «Родительница ваша просила меня переговорить с вами. Очень рад, если могу служить чем вам и вашему почтенному семейству, от которого я видел всегда столько знаков благорасположения. Прошу покорно в гостиную». «Афанасьевна, коли придет кто ко мне, проси обождать часок места, теперь день и время». С сими словами повел он духовного своего сына по чистому половику в опрятную комнату, украшенную по стенам большими портретами митрополитов Платона и Амвросия, просвещенного Августина и ставленную грамотою в большой золотой раме. В переднем углу, под сенью красивых искусственных верб, висел образ Казанской Божьей Матери, пред коим теплилась лампада и горела восковая свечка. Окошки задернуты были меткалевыми белыми занавесками. На столах, покрытых, как и стулья, за трапезными чехлами, не видать было ничего, кроме гусиного крыла в углу, коим сметывалась пыль, и нескольких поминаний на наугольнике под образом. На середине стола лежала Библия в октаву, разложенная на апостольских посланиях, и Глазуновский месяцеслов. «Отчего вы так похудели, мой любезный друг?» Так начал священник, расположившись своим гостем на софе, хотя был и сей последний, долго отнекивался и не решался сидеть на таком высоком месте. «Не знаю-с. В самом деле, молодой человек, которому было не больше 18 лет от роду, имел лицо совершенно обтянутое, бледное, как полотно. В глазах у него заметно было что-то возвышенное и благородное, но они были тусклы, впалы, и только изредка из-под густых бровей сверкал луч жизни.